городов. Один из них дарован нам рукой богов. Уже как пару сотен лет на этом свете он дарит страннику приют, все это так поверьте. Ведь мы его родные дети, он за нас горой. Захочешь, будем мы гулять по улицам с тобой. Всегда приятно посмотреть на наш зеленый город, даже во времена, когда сияли серп и молот. Благодарный, вот это имя стоит в душе за каждым, непоколебимо. Давно нарисовалась новая картина, художники старались и не пролетели мимо. Переливаются монеты на дне фонтана, и означает это то, что еще слишком рано, что впереди нам предстоит еще встречать рассвет, а утром сложно разобрать, что правда, а что нет. Благодарный, благодарю тебя за то, что ты есть. И сердце у меня, и как бы ни был я далеко от дома, всегда почувствую тепло родного города. Эй, благодарный, благодарю тебя за то, что ты есть. И сердце у меня, и как бы ни был я далеко от дома, всегда почувствую тепло родного города. Развея все сомнения, распотрошив заначки, мы отправляемся в путешествие на тачке, кружить по улицам ночного города, не нарушая скоростной режим. Вот это да, все потому что некуда спешить и без труда. Не вытащишь сегодня даже рыбку из пруда, зато у пацанов такая рыбка есть. На нашей нычке возле речки нужно будет в круг присесть. Знакомые все лица, мы на своем районе. Через шотландский мост уходим от погони, мимо девятой школы набираем ход. Хотя сейчас по телевизору футбол идет, и словно по Бродвею, по Первомайской улице, от светофор наши машины пешеходы щурятся. Фонари горят, бросая всюду тени, эта экскурсия оставит массу впечатлений. Эй, благодарный, благодарю тебя за то, что ты есть. Сердце у меня, и как бы ни был я далеко от дома, всегда почувствую тепло родного города. Эй, благодарный, благодарю тебя за то, что ты есть. И сердце у меня, и как бы ни был я далеко от дома, всегда почувствую тепло родного города. У каждого из нас есть свой родной город, и это есть маленькая родина. Благодарю тебя за то, что ты есть. Сердце у меня, и как бы ни был я далеко от дома, всегда почувствую тепло родного города. Эй, благодарный, благодарю тебя за то, что ты есть. И сердце у меня, и как бы ни был я далеко от дома, всегда почувствую тепло родного города.